Сон. Врылась, забылась, и вот как с тысячефутовой лестницы без перил, с хищностью следователя и сыщика, все мои тайны сон перерыл. Сопки, казалось бы, прочно замерли, не доверяйте смертям страстей, зорко, как следователь по камере, сердце расхаживает Морфей. Вы, собирательное убожество, не обрывающееся с крыш, знали бы, как на перинах лежачи преображаешься и паришь. Рухаешь, как скорлупою треснувший, жизнь с ее грузом мужей и жен, зорко, как летчик над вражьей местностью, спящий над душою сон. Тело, что все свои двери заперло, тщетно, уж ядра поют вдоль жил, с точностью сбира и оператора, все мои раны сон перерыл. Вскрыто, ни щелки в райке под куполом, где бы укрыться от вещих глаз собственных, духовником подкупленным, все мои тайны сон перетряс.